Глава 73. Каждый думает о своем. Да, они вернулись. Лысый со шрамом Чен Си четко доложился тигру внутри его роскошного дома вскоре после возвращения Юэ Джуна. В гостиной помимо тигра и Чен Си также были все три бригадира. «Оставь нас!» Помолчав, отдал распоряжение тигр, глядя на Чен Си. И после того, как он ушел, тигр обратился к оставшимся подчиненным. «Что вы об этом думаете?» «Брат Тигр, сила Юэ Джуна слишком подавляющая. Если позволим ему остаться здесь, возможно, в один прекрасный день он убьет нас, захватив нашу власть. Нужно прогнать его, брат Тигр», — спокойно сказал бородатый Джан Сян, опасавшийся силы Юэ Джуна. Ему пришлось участвовать, когда Тигр привел в деревню Ма больше 20 бойцов. Потратив множество боеприпасов и потеряв несколько людей, вынуждены они были отступить, даже не войдя в деревню. Бугай Лэй Чэнь молчал и ничего не говорил. Хотя по его глазам было видно, что он честно пытался обдумать и что-нибудь ответить. «Согласен. Сила Юэ Джуна очень могущественна», — выждав определенное время, сказал Чэнь Янь в очках. «Но мыслями он не здесь. Ему не интересна наша деревня. Поэтому я не думаю, что он будет нам угрожать». «Я тоже так думаю», — согласился тигр с последним заявлением. «Брат Сян, возьми завтра людей и езжай в деревню Ма. Собери там все. Припасы целой деревни не могут поместиться в один грузовик». «Спасибо, брат Тигр», — радостно отозвался бородатый Джан Сян. Деревня, очищенная от зомби, это как большой кусок мяса, уже поданный к столу. Достаточно взять только машину, и вы сможете достать огромное количество припасов. Это очень жирное задание. Обсудив еще ряд вопросов, они вскоре разошлись. В комнате с тигром остался только Бугай Лэй Чэнь. «Брат Тигр, почему ты дал такую лакомую миссию Джан Сяну? Почему не попросил меня съездить?» Оставшись наедине, Лэй Чэнь не мог этого не спросить. Их отношения были гораздо ближе, чем с остальными. Для тигра Бугай Лэй Чэнь был особо доверенным человеком. «Я дал ему эту жирную миссию, чтобы когда дело дойдет до раздела арсенала, он не думал получить дополнительное оружие», — с улыбкой ответил тигр. «Брат Тигр, ты очень дальновиден», — понимающе улыбнулся Лэй Чэнь. Мир изменился, и в настоящее время только обладающий военной силой сможет стать лидером. Добравшись до оружия и боеприпасов, можно будет контролировать больше военной силы. Захватывая власть, тигр был боссом деревни Джангуан, потому что он управлял вооруженными людьми и контролировал оружие и боеприпасы к ним. «Если бы Лэй Чэнь имел хотя бы половину силы Юэ Джуна, то это было бы уже хорошо», — глядя с улыбкой на своего верного подчиненного, внутренне сокрушался тигром. Сейчас мир был в беспорядке, и он, имея высокие цели, засматривался на весь этот мир. И Юэ Джун, не имея страха, был чертовски силен. Поэтому тигр по-прежнему хотел завербовать его, поставив под свои знамена. Иначе бы он не отдал прекрасную Лолиту Го Юй, которая была одним из его сокровищ. «Черт возьми! Этот ублюдок смеется надо мной! Он хочет, чтобы я отказался от оружия из арсенала!» — разъярился бородатый Джан Сян, вернувшись в свой особняк. Он был настолько зол, что мог бы сейчас убить первого подвернувшегося. Сильно сжав кулаки, он стоял с лицом пепельного цвета. В его глазах вспыхивали бешеные огоньки. Простояв так, он пытался снизить свой гнев со словами: «Джан Сян, нужно еще потерпеть. Сейчас не время думать о смещении тигра. Шанс еще представится». Но не сумев успокоиться, он крикнул: «Цзи Вэй, ко мне!» Из открывшейся двери вылезла женщина с длинными волосами и красивой фигурой, одетая в черный кожаный наряд, оставляющий много открытой белой кожи. Словно собака с ошейником, она на четвереньках подползла к бородатому Джан Сяну. «Чертовка, дешевая сука! Сегодня твоя очередь!» — рявкнул он, безжалостно глядя на эту красивую женщину. Затем, схватив ее за волосы и сняв штаны, вонзил ей в рот. В глазах женщины промелькнула боль от унижения. Но внешне она не оказывала ни малейшего сопротивления. И даже напротив, со всем старанием обслуживала его. В это время на площади собрались оставшиеся в живых жители деревни, которые смотрели на заполненный продуктами грузовик глазами, полными зависти. Если бы среди девушек, что окружают Юэ Джуна, не было молодой соблазнительной Го Юй или доблестной и красивой Цзы Цин У, то голодающие женщины деревни Джангуан поспешили бы в его сторону, предлагая себя в обмен на одну миску еды. «Мне нужны люди, чтобы расчистить автомобильный затор на трассе!» — сказал Юэ, обведя взглядом всех собравшихся после того, как закончил разгрузку грузовика. «Я и мои люди будем убивать зомби и отвечать за безопасность на дороге. Остальные будут расчищать дорогу. Тем, кто пойдет, я выдам по 250 грамм риса». «Я пойду! Я пойду, брат Юэ! Я пойду! Возьми меня!» — громко закричали жители. Предложение Юэ вызвало огромный резонанс среди них. Поднялся шум и гвалт. Каждый старался перекричать соседа. Такой дикий энтузиазм испугал Джан Син и Чан Яо. Они, никогда не страдавшие под защитой Юэ Джуна, до такой степени, не думали, что люди могли сходить с ума из-за 250 грамм риса. «Тихо!» — гаркнул Юэ, наверное, на всю деревню. Вся площадь мгновенно замолчала. Жители деревни боялись ослушаться Юэ Джуна и тем самым лишить себя шансов на получение работы и, соответственно, еды. «Люди, на которых я укажу, должны проследовать в грузовик и ждать отправления», — прямо сказал Юэ, когда все успокоились. После чего приступил непосредственно к отбору, отправляя выбранных и от того довольных людей в грузовик. «Я прошу вас, возьмите меня тоже! Я могу работать!» — упала в ноги Юэ 30-летняя женщина, после того, как он закончил отбор. Для нее 250 грамм риса были чрезвычайно важны. «Отойди!» — резко сказал я Юэ. Всего выживших жителей деревни насчитывалось порядка 200. Если бы он накормил одного, то к нему бы спешили остальные, выпрашивая еду. Два полных грузовика еды выглядят внушительно. Но если начать кормить все 200 человек, то этого надолго не хватит. Женщина все еще умоляла его, поэтому к ней направился скелет, сжимающий топор. На женщину уставились глазницы, в которых полыхали колдовские огни. Испугавшись этого, она сразу же отпрянула назад. «Запускай грузовик!» — скомандовал Юэ, глядя на Ван Шуана, когда забрался к нему. Ван Шуан, не мешкая, завелся и отправился к тому затору, где их подловили. Следом за ним отправился и второй грузовик. Жители деревни, которые не были выбраны, смотрели им вслед. Их глаза наполнились ревностью и завистью к людям, получившим работу. Помимо расчистки дороги, Юэ приказал также забирать топливо у брошенных машин, после чего сталкивать их на обочину. После долгой тяжелой работы этот затор был расчищен, и дорога на Лонхай освободилась. Юэ, как и обещал, раздал 250 грамм риса каждому участнику. Оставшиеся в живых, получив рис, были безумно рады. Они расходились по домам, сопровождаемые завистливыми взглядами других жителей деревни. Люди, не попавшие сегодня на работу, твердо для себя решили, во что бы то ни стало, попасть к Юэ на работу.